Разгром оказался пострашнее Аустерлица. Пруссаки потеряли 22 тысячи убитыми. 20 генералов полегли на поле боя. Мы захватили 10 тысяч пленных и множество знамен. Прусская армия вслед за австрийской перестала существовать. Я написал Жозефине: «Дружочек, я провел неплохой маневр против пруссаков. Взял 30 тысяч пленных, множество пушек и знамен, причем всю неделю мне удавалось сохранить ноги в тепле». Чтобы она перестала, наконец, бояться, я постоянно писал о войне шутливо и старался почаще не забывать правила, не писать об убитых, а просто присоединять их к пленным. А потом погибла и последняя надежда пруссаков, их лучший полководец, герцог Брауншвейгский. Я разгромил его войско в 20 километрах от Йены. Бегущие остатки его армии смешались с беглецами из-под Веймара. В 92-м году герцог обещал прийти во Францию с прусской армией и сжечь революционный Париж. Так что я имел право поступить точно так же с его Брауншвейгом и Берлином, но, конечно же, не стал. Хотя при взгляде на архитектуру Берлина люди с хорошим вкусом непременно одобрили бы меня. Взгляд здесь постоянно оскорблен самым дурным подражанием греческой архитектуре и французским дворцам. Как я и обещал своим солдатам, я въехал в Берлин на белом коне через знаменитые Бранденбургские ворота, которыми жители очень гордились. За ними начиналась главная улица столицы — Унтер-ден-Линден, улица под липами. Здесь не так давно разгуливали свиньи, и высаженные липы были защищены от них забором. Нынче вместо забора прусские короли понастроили вдоль улицы здание в любимом античном вкусе, с тяжелыми коринфскими колоннами, напоминающими прусских солдат, и площадями, подозрительно похожими на строевые плацы. Дурные копии греческих богов глядели в небо на крышах дворцов. Впрочем, само прусское государство — плод безвкусной выдумки деда великого Фридриха. Сей бранденбургский курфюрст придумал никогда не существовавшее королевство Пруссия и стал именовать себя его королем. Однако вернемся к моему въезду в Берлин. Итак, я миновал Бранденбургские ворота, они ужасны, греческая колоннада, увенчанная римской квадригой. Меня торжественно встретил бургомистр с ключами от города. Тысячи горожан высыпали на улицу, испуганно глазели на меня, окруженного маршалами и гвардией. Я приказал бургомистру, чтобы жизнь в столице шла, как обычно. Горожане подчинились безропотно, магазины и кафе тотчас открылись. Да, этот народ воспитан в духе абсолютного подчинения власти. Слепое повиновение своему королю является здесь честью для подданных. Самое раболепное государство Европы. К примеру, история с квадригой, венчавшей Бранденбургские ворота. Этой римской колесницей правила богиня мира. Богиня, как оказалось, существовала в действительности. Ею была красотка Берлинка, кузина знаменитого здесь Медника. С нее он и отлил богиню. Мне пришло в голову лишить берлинцев этой статуи, обезглавить эти ужасающие ворота, которыми они так гордились. Я заметил, что если варварские народы лишить любимого символа, это как бы заставляет их окончательно принять поражение. В Москве, например, я придумал вывести главную гордость русских — колокол самой высокой колокольни в Кремле. Там я сделал это по-русски. Дал деньги какому-то пьянице, и тот влез на головокружительную высоту. В Берлине я это сделал по-немецки, позвал того самого Медника и приказал ему снять его квадригу. И он по-немецки аккуратно исполнил мое приказание. Я отправил ее в пантеон. Излишне говорить, что немцы, войдя в Париж в 14-м году, тут же повезли обратно в Берлин свое жалкое сокровище. Но вернемся в дни моей победы. Фридрих Великий единственный великий король из всех этих тупых Гогенцоллернов. Недаром в молодости он решился бежать от немецкой тупости из собственной страны. Он всю жизнь издевался над глупыми подданными. Когда, к примеру, его спросили, как строить университет, он показал на изящно изогнутый дворцовый комод и сказал «так». Болваны, не поняв юмора, точно так и построили. Выстроив театр, он поставил в нем одно единственное кресло для себя. Остальные должны были стоять, и они не чувствовали себя ущемленными. Ведь таков приказ. Этот воистину великий немец ненавидел все немецкое. Он говорил про отечественных певиц. «Я скорее разрешу вывести на сцену лошадь, чем немецкую певицу». И даром он возненавидел Берлинский дворец и построил свой за городом. И жил там в одиночестве, чужой среди сограждан. Кстати, Берлинский дворец Гогенцоллернов — на редкость бездарное, жалкое подражание Тюильри. В тронном зале, обитом красной материей, на постаменте под балдахином безвкусный трон. Помню, когда я осматривал дворец, за нами все время плелся лакей, и когда Мюрат взял на память с камина какую-то золотую кружку, лакей страшно закричал, бросился к маршалу и ухватился за кружку беспрерывно и жалостливо бормоча по-немецки. Оказалось, он объяснял нам, что старший лакей приказал ему следить, чтобы ничего не пропало. Я велел спросить его, не заметил ли он часом, что уже пропала другая, довольно заметная вещь — его государство. Но он не слушал и по-прежнему молил поставить назад кружку. Мюрат поинтересовался, не боится ли тот, что сейчас его разрубят ровно напополам. Лакей побледнел, сказал, что очень боится, но должен выполнить приказ, и все продолжал твердить о кружке. Я велел гнать его в шею. Но пока мы обходили парадные комнаты, лакей постоянно возникал в дверях. Его били, даже ткнули разок шпагой. Однако он не отставал. В конце концов я велел оставить его в покое, и он плелся за нами, продолжая причитать. Я велел Мюрату отдать ему кружку. И лакей отнес это сокровище обратно на камин. Естественно, поселившись в дворце великого Фридриха, после этой истории я приказал выгнать оттуда всю немецкую прислугу, прежде чем я туда войду. Во дворце я нашел забавное письмо от перепуганного прусского короля, где он надеялся, что меня радушно встретила его столица и что мне понравится Сан-Суси, любимый дом великого Фридриха. Мне он понравился, и я остался там жить. Я обедал за столом, где великий Фридрих собирал великих философов. Здесь обитала тень Вольтера, которого великий король столь часто звал погостить у него в Сан-Суси. И оттуда я забрал самое ценное — шпагу Фридриха и часы, отсчитывавшие его время. Император посмотрел на часы на столике. «Часы я оставил себе, и они глядят на нас с вами. А шпагу, его генеральский шарф и знамена, под которыми он сражался, я отправил в Париж, в дом инвалидов, в дом нашей славы. И, конечно же, немцы, войдя в Париж, увезли назад все это вместе с любимой квадригой. На следующий день я сделал смотр своей армии, а потом отправился к гробнице великого Фридриха, где так трогательно клялись меня уничтожить русский император и прусский король. Фридрих покоился в склепе, в деревянном гробу, обитом медью, без всяких украшений. Завоевание Пруссии продолжалось. Мои маршалы двинулись из Берлина вглубь страны. Штеттен, Пренцлов, Любек, Кюстринг — победа за победой. В Берлин ко мне привезли сдавшегося под Любеком вместе с 14 тысячами солдат и всей артиллерии маршала Блюхера. Когда я увидел его, огромного, старого, с отвислыми седыми усами, этакого седого моржа, странное чувство овладело мной. Я вмиг почувствовал холод.